Глава 17. Крушитель. Я в потемках бежал по ночному лесу, обливаясь холодным потом. Полная регенерация должна была занять 17 минут. А до этого времени мне нельзя попадаться дементорам на глаза. Иначе все зря. Расколют, идентифицируют как угрозу и грохнут. Да с какой радостью. Потенциальная угроза L-класса — это вам не какой-то жалкий некромантишка Z-класса с потенциалом Y. За ликвидацию такой единицы Эду и компании отсыплют столько плюшек, сколько им только в мечтах могло привидеться. А догнать они меня могли легко, под таким-то бафом жрицы на скорость передвижения. Надеюсь, их что-то задержало. Мимо пролетали стволы мертвых деревьев, а их сухие ветки обдирали кожу. Наконец, я добежал до знакомого овражка с красными тараканами и залег там. На мое счастье, по дороге не согрелся ни один моб, и здоровье постепенно регенерировало. 72%, 81%, 97%. Сердце, грозившее вырваться из груди, успокоилось. Я даже рискнул высунуться и тут же нырнул назад. «Дементоры!» На меня заметили. Кровь забурлила, в реальном теле адреналин впрыскивался литрами. 100%! «Проклятие нежити снято!» За считанные биения ретивого сердца мое тело преобразилось. Язвы и гнойники исчезли, мышцы налились кровью, и плоть затянулась в чистую здоровую кожу. «Скеф?» На краю оврага появился Эд. «Прячешься?» За его спиной появились остальные. Тиса покачала головой. Инфект ухмыльнулся, а бомбовоз, опустив тяжелый щит на землю, облокотился об него и спросил. «Шепард, ты идиот! Ты чего в браколесе попёрся?» «Да, мне тоже очень интересно», — сказала Тиса. «Когда ты спрашивала, где прокачаться, я не представляла, что ты не придумаешь ничего лучше, чем объявиться здесь». Я встал и полез наверх. Эд протянул руку, крепко схватил мою и помог выбраться. «Спасибо». Краулер кивнул, не отводя глаз. Он ждал ответа. Я отряхнулся от налипшей глины и посмотрел на себя со стороны. В одних трусах, безоружный, третьего уровня. Они правы, я выгляжу как слабоумный. «Качался у три метели с той стороны», — спокойно начал объяснять я. «На меня напали ганкеры, я побежал. Свалился в реку, и меня вынесло на берег с этой стороны. Подумал, что ничего не потеряю, если осмотрюсь, и зашел в лес». «Как тебя только рвачи не разодрали?» — удивился бомбовоз. «Что еще за рвачи?» — спросил я. «Не попались? Тебе крупно повезло, Шепард. Это такие мелкие рыбки, типа пираньи, сгрызают в лед». «Значит, мне повезло. И потом повезло еще раз. Я увидел издалека какого-то босса, огромного волка». «Крошетель», — кивнул Эд. «Откуда ты его видел?» «Да вон, прямо с того оврага. Он ушел, а я отсиделся тут. Потом прогулялся по лесу, получил навык скрытности и решил, что это отличное место, чтобы его прокачать. Ползал тут вокруг, в общем, пока на крысу не нарвался». «Понятно, и что ты намерен делать дальше?» «Надо вернуться в город. Вы туда?» «Нет, Скиф, мы ищем крушителя». Я посмотрел на Тиссу. Она сделала легкий кивок. «Ага, значит, помирились, и все-таки решили попробовать еще раз, уже без вагонов». «Дался он вам. Новый босс», — нехотя пояснил Эд. «Хотим получить первое убийство». «Достижение? Ясно. Ладно, спасибо, что выручили. Я пошел, увидимся в школе». И направился к реке. Но не дошел даже до берега, как меня окликнул краулер. «Эй, Скиф, ты страдаешь фигней. Просто умри, окажешься дома, на родном кладбище. Терять тебе нечего, ведь так?» «Терять нечего», — согласился я. «Но попробую дойти своим ходом». «Ох, бездна, там же каменные рвачи». «Ё-моё, да ведь они тупо сгрызут меня на глазах у дементоров. И те увидят, что я возрождаюсь там же. А сколько добра у меня в сумке, бездна». «Точно?» — ухмыльнулся Эд. Его ладонь вспыхнула. Искра огня, зародившаяся в кулаке, набирала объем и наливалась плазмой фаербола. «А то могу помочь. Это будет не больно, наверное». Он рассмеялся и приподнял руку, раскрывая ладонь. У меня перед глазами пронеслись картины. С меня высыпается синий лут, Я возрождаюсь. Ширятся в удивлении восторженные глаза Тиссы. Иэт складывает 2 и 2 и получает убедительные доказательства, что со мной что-то не так. «Стой, не надо убивать, я не хочу!» «Алекс, в чем смысл?» — спросила Тисса. «Ты все равно не выживешь, река кишит рвачами. Только посмотри туда!» Непроизвольно оглянувшись, я увидел, как бурлит поверхность воды. Среди зубастых рыбок поднялся настоящий ажиотаж. Они видели нас и возбужденно выпрыгивали из воды, расстилая красную ковровую дорожку. Я вздрогнул, вспомнив, каково это, когда тебя рвут сотни зубастых пастей одновременно. Ощущение, что натирают на терке. Аж мурашки пошли по коже. Но и давать себя убивать нельзя. Спалюсь. Я сказал «нет». «Нет?» «Нет. Что в этом слове тебе непонятно, Родригес?» Эд не стал, как обычно, уточнять, что мы в Дисе, а он краулер. Вместо этого он промолчал, что-то обдумывая, а потом подошел ближе. Фаербола в его руке не было, он отменил каст. «Что-то не сходится, Скиф. Я знаю, что ты умник и везде ищешь выгоду. Тебе выгодно, чтобы я тебя убил. Ты сэкономишь кучу времени, ничего не теряя. Опыт не отнимется, шмоток на тебе нет. Ко всему еще из зубов рвачей сбежишь. Это я потеряю единицы репы с городом, то есть в минусе я. Но предлагаю тебе дружескую услугу, а ты отказываешься. Это странно. Ты садист, пироманьяк? Ты пробовал сжечь себя?» «Пиро... что?» — нахмурился Эд. «Огонь? А что огонь? Ты умрешь сразу, ведь ты дохлый. И мой фаербол сделает все в доли секунды. А рвачи будут убивать долго. Но ты отказываешься. Это не просто так». «Да что ты к нему привязался, краулер?» К нам подошла Тисса. «Может, у него боязнь огня? Да, Алекс? У тебя пирофобия? Хочешь, я тебя убью? Магия света и все такое. Дланью нергала могу прихлопнуть. Бах! И готово». Видя оживляш, подгребли и Малик с Хангом. Варианты моего убийства посыпались один другого хлеще. «Может, голову срубить? Скиф, ты даже ничего не почувствуешь». «Слушай его, ага, давай я. Могу просто горло перерезать», — подал голос инфект. «Или загнать тебя сначала в стан, это обезболит». «Стрелой света в глаз». «Лучше огненную стену, чтобы не передумал и не сбежал». Дементоры увлеклись обсуждением и ржали над каждым предложением. Бомбовоз так смеялся, что свалился во враг, потянув за собой инфекта. Это вызвало новый взрыв хохота. Что за балбесы? Ладно, парни, но у Тиссы вообще слезы из глаз, так ей смешно. Нафиг этих придурков. Лучшего момента, чтобы просто выйти из игры, не придумать. Я открыл командное меню и потянулся взглядом к кнопке выхода. «Невозможно выйти из дисгардиума, находясь в режиме боя. Покиньте его, чтобы выйти из мира. Или активируйте экстренный выход, воспользовавшись командой капсулы погружения или командой в интерфейсе. Вам засчитается поражение в бою, а персонаж будет считаться погибшим». Пока я растерянно вчитывался в сообщение, смех разом затих. Эд заорал. «Крушитель здесь! Бомб забирай! Тиса! Баф! Потом весь хил на танка! Инф! Пыль!» Но и без его команд сложенная группа знала, что кому делать. Разве что бомбовоз задержался, вылезая из-за врага. Из-за этого все пошло не по плану краулера. Чудовищный черный волк схватил ближайшего к нему. Это была Тисса. Безвольная кукла, она замерла в его пасти. Крушитель мотал головой, выбивая из жрицы десятки процентов жизни. Ее выручил инфект. Смуглый вор-разбойник использовал классовую способность, метнув горсть зачарованной пыли в глаза босса. Оттуда потекла кровь. Крушитель разжал челюсти и, как собака, поскуливая, начал тереть передними лапами морду. Отбежав за спины товарищей, Тисса вылечила себя и бафнула группу. Фигуры дементоров окутались вспышками света, а у их ников появились иконки регенерации, щита света и бонуса к скорости передвижения. Бомбовоз в это время уже стоял у морды босса и, прикрывшись щитом, активно работал мечом, генерируя агро. Сбоку от крушителя примостился инфект и изображал дырокол в режиме швейной машинки. Его кинжалы мелькали в воздухе, роняя капли нанесенного яда. Краулер запускал фаерболы разных видов. От быстрых и частых болтов до тлеющих дотом воспламеняющих ядер. Все это произошло так быстро, что я продолжал глазеть, не сходя с места, и совсем забыв, чего хотел. А хотел я сбежать, и это был наилучший момент для этого. Но почему-то не стал. То, как красиво и четко работали мои одноклассники, завораживало, и я продолжал наблюдать. Особенно впечатляла Мелисса Шефер. Сосредоточенно кастовала заклинания, подлечивая бомбовоза, подхиливая инфекта, если тот попадал под размах, обилку босса, цепляющую всех милишников. А еще между делом она успевала наносить урон дланью Нергала. Дементоры сняли с него не меньше половины здоровья. Волк завыл, призывая стаю. Рядом с ним в воздухе материализовались 5 элитных волков 13 уровня. «Забираю!» — крикнул Ханк. Генерируя агро, воин воткнул меч в землю, и от этого места прошла вибрация, отнявшая очки жизни даже у меня. Все мобы накинулись на него. Тисса стиснула губы и сосредоточилась только на танке. От ее вытянутой руки к Хангу протянулся целебный зеленый разряд. «Фокус на огонь!» — скомандовал Эд. Таким я его видел впервые. Спокойный, уверенный, знающий, что делает и что надо предпринять дальше. Он воткнул огненный болт в шерсть одного из призванных волков, и тот загорелся. Инфект с бомбовозом переключились на него и вынесли в несколько секунд. «Следующий!» — объявил Эд, кидая фаербол. Таким манером они зачистили всех адов и снова переключились на вожака стаи. Его очки жизни уверенно поползли вниз. В этот момент меня заметила Тисса, глотающая зелье маны. Отбросив пустой пузырек, она закричала. «Алекс, идиот, беги отсюда нафиг, беги!» И я побежал. Мы все побежали, потому что крушитель страшно завыл. Нас всех поразил страх, очередная способность босса. И хоть разум все осознавал, тело панически перебирало ногами, унося меня подальше от волка. Я полностью потерял над собой контроль. Не мог ни сказать что-либо, ни управлять движением. Рот был разинут в истошном крике. Волосы встали дыбом. Где-то рядом вопили от страха инфект с Тиссой. А Эда вообще занесло, и он свалился во враг. За 10 долгих секунд действия обилки босса я успел по колено забежать в воду. Рвачи были тут как тут и ухитрились снести мне треть здоровья. 50 хитпоинтов, на всякий случай. Высоко поднимая ноги, я выбежал из реки, и моим глазам предстала печальная картина. Без хилатисы крушитель переживал бомбовоза до летального исхода. Труп танка остался лежать там же и не пропадал. Видимо, Ханк надеялся, что жрица его воскресит, и не вставал. Волк прыгнул во враг, оттуда раздался и быстро оборвался вопль краулера. Тряпки мага — это не латные доспехи воина, защиты никакой. Следующей легла Тисса. Волк расчертил ее грудь массивными когтями и сделал размах. Тиссу разрубило пополам. Инфект попробовал уйти в исчезновение, окружив себя дымовой завесой, но не учел, что от волка с его чутьем там не спрячешься. Крушитель выгрыз его из невидимости и, придерживая лапой, пастью оторвал голову. Потом он посмотрел на меня. Ни на что не надеясь, я активировал каменную кожу и приготовился использовать молот. Смысла бежать не было, а так, может, хоть раз удастся треснуть в эту жуткую оскаленную морду. Через мгновение босс прыгнул. Его туша оказалась рядом. Он повалил меня лобастой башкой на землю. Кошмарные клыки схватили за голову, а челюсти стиснулись. Индикатор здоровья мгновенно опустошился. Возродился я сразу, но тут же снова умер. На этот раз хватило 4 смертей. Вы помечены чумным мором и избежали смертельного урона. На вас проклятие нежити. Весь получаемый урон сокращается на 100%. Проклятие будет активно до тех пор, пока вы полностью не восстановите очки жизни. Улучшен пассивный навык «Метка чумного мора» +1. Шанс получить проклятие нежити 3%. Текущий уровень навыка 3. Я ухмыльнулся и, выбивая молотом клык крушителю, успел подумать, что где-то на кладбище Тристада сейчас удивленно крутит головой Эд Краулер, пытаясь понять, где его лузер-одноклассник, проклятый умник Алекс Шепард.